Особых травм никто не получил. Ну, разве что пара-тройка синяков и ссадин. Удивительно, но никто не кричал во время падения. Паники не было. Довольно быстро пришли в себя и начали осматривать то пространство, куда они, собственно говоря, рухнули. Было оно похоже на магистральное соединение, по которому должны были двигаться какие-то транспорты. Посередине присутствовала некая разметка. Ширина магистрали, как и высота, была порядка 3 метров. По самым краям проходили углубления на метр и закрытые предохранительной мелкой решеткой, состоящей из отрезков 1,5 или 2 метров длины. Через те же промежутки под ними находились ребра жесткости. По стенам на высоте около 2 метров сплошными линиями располагались источники света. Основное освещение не работало, но имелось то ли вспомогательное, то ли аварийное. Света производилось немного, но более-менее видеть было все возможным. После первоначального осмотра организовалось своеобразное совещание. «У кого какие мысли или предположения?» Лаира взяла роль секретаря на себя. «Да мы, похоже, вляпались по полной», — выразил словами очевидный Билл. «Ну, не все так плохо, как кажется», — оптимистично заметила Алиша. «Нам или туда?» — она указала в одну сторону. «Или нам нужно двигаться туда?» — показала она в другое направление. «Куда-то мы выйдем в любом случае. Это ж такое приключение!» «Ага, ты еще в ладоши похлопай», — съязвил Ли. Затем изобразил пантомиму на тему «Как я счастлива!» «На себя посмотри», — огрызнулась девушка. «Все равно, или так, или никак». «Ну, женская логика, наверное, дала себе знать», — усмехнулся Игнат. «А она права. Так в какую сторону направимся?» «Что у нас по припасам?» Лаера была серьезна. «На 2 суток, но если не экономить, а так можно 4 дня продержаться». Естественно, это отрапортовала Варя. «Остальные? Есть возражения?» Ни у кого, естественно, таковых не обнаружилось. И гармейки двинулись наугад, по ощущениям выбрав направление, ведущее в зону их обитания. Двигаться по освещенной, пусть и не слишком достаточно, магистрали было гораздо веселее. Прошло некоторое время, и им попался небольшой закрытый шлюз в стене. Никакие усилия Билла не смогли преодолеть закрытую створку. Огорчившись ненадолго, движение продолжилось. «Я вижу что-то впереди!» — как сирена закричала глазастая Изума. И действительно, пройдя еще 50 метров, путь им преградило транспортное средство. «А где то, на чем это должно передвигаться?» Озадаченно почесал сквозь шлем свою голову Ли. И действительно, так называемое транспортное средство держалось над опольным покрытием приблизительно 20 сантиметров, не больше. Представляла из себя зализано, как бобслейный болид, остроносое сооружение. Окон или других похожих на них участков сначала и далее по бокам не наблюдалось. Расстояние между стенами и транспортом было узким, но его все же хватало, чтобы боком протискиваться вдоль этого локомотива. Пробираясь таким образом, обнаружили и стыки из другого, немного отличающегося по цвету и фактуре материала. Всего таких частей насчитывалось 5. Заканчивались они так же аэродинамично, как и начинались. «Интересный состав», — задумчиво высказался Билл, оглядываясь назад после того, как группа преодолела это препятствие на пути. «Эх, вот бы его внутрь забраться!» Прошли еще около километра. Однообразная магистраль, практически прямая, даже если и было какое-то изменение направления, его просто никто не ощутил. Последующее открытие повергло всех во внутренний трепет от надежды на что-то положительное или просто на хоть какое-то изменение ситуации. Их взору предстал зал. Нет, скорее огромный терминал, в котором встречались такие же магистральные пути, по которым они следовали, и в большом количестве. В нем пересекались десятки путей, расположенных произвольно, несколькими ярусами друг над другом, в хаотичном, на первый взгляд, порядке. Участки магистралей, проходящие внутри этого огромного пространства, имели прозрачные стены и потолок. В некоторых из них застыли, словно в незаконченном движении, составы, аналогичные виденному ранее. Присутствовали, словно висящие в воздухе, участки развилок или смены направлений. Среди них, словно островки, размещались площадки с примыкающими к ним и похожими на артерии путевыми трассами, прозрачные, ровно наполовину своего диаметра. В некоторых из них были видны небольшие платформы. Скорее всего, они служили транспортерами для доставки к локомотивам грузов или пассажиров, аналогично застывшие на месте. Складывалось впечатление, что кто-то нашел основной выключатель и все остановил. Ребята вышли где-то посередине застывшего технического великолепия. Их магистральная ветка пролегала уже непосредственно внутри этого огромного и непривычного узла или развязки. Впереди проглядывалась погрузочно-разгрузочно крытая площадка с примыкающими к ней транспортными каналами. Группа в молчании, озираясь по сторонам, направилась в ее сторону. Странность была в том, что ребята смогли рассмотреть всю эту громадину, совершенно не напрягаясь, хотя освещение и здесь было аварийным, приглушенным. Осторожно выбрались на пандус, который возвышался над поверхностью пола основной магистрали сантиметров на 30, не более. Начали проводить осмотр. В конце концов, обнаружили пульт управления погрузочно-разгрузочным манипулятором. Сам манипулятор крепился основанием к направляющей, проходящей по всей длине над площадкой. Билл подошел к пульту и, недолго размышляя, приложил ладони к специальным сенсорам, расположенным в углублениях слева и справа от основной панели. «В доступе отказано», — высветилась полупрозрачная предупреждающая надпись, расположенная непосредственно над исследуемым объектом Билла. «Ты бы ручонки не совал туда, куда не знаешь», — прокомментировала ее действие советом Лаира. «Может, пора перекусить, а? Варь, что у тебя припасено?» «Да, да!» Все хором поддержали идею. Припасено было кое-что, реквизированное Варей в пункте питания. В свое время она покопалась в системном меню аппаратуры выдачи пищи в поисках чего-то перекусить. Наткнулась совершенно случайно на меню рационов питания. Выбрала экспедиционный, в котором и нашла малый биоактивный пакет для экстренного утоления голода. Этих пакетов она и набрала при своей подготовке к общему мероприятию.